И тогда мама сказала мальчику, что ей не жалко варенье, но она опасается за жизнь того, кто съел варенье, ибо сливы были с косточками, а тот, кто съест косточки, может умереть. И тогда мальчик сказал: «А я косточки выплевывал за окно». Мама сыграла на сыновнем чувстве ребенка, и он тут же на это попался. «Не ел я, мама, косточек, не переживай, родная», то есть выдал-таки себя. В-четвертых, интрига — это управление событием, ведь даже простая воронка тем, что имеет скошенные края, уже одним этим заставляет воду или даже сыпучие вещества подчиняться задаваемому собой направлению. Мэтр телевизионных приемчиков Сергей Муратов в книге «Диалог. Телевизионное общение в кадре и за кадром» пишет: «Документалист раскладывает перед собеседником около полутора десятков фотопортретов. Как вам кажется, на каком из них Вавилов наиболее похож на себя?» Ученый, когда-то много лет проработавший с Вавиловым, принимается молча рассматривать эти снимки, перебирает, откладывает, сопоставляет. Камера, установленная у него за плечом, помогает и нам вглядеться в изображенное на снимке лицо. Почти минуту продолжается пауза размышления, прежде чем тот решается: «Вот на этом. А почему?» Это первые кадры документального телефильма о Вавилове. Минута молчания не только позволяет сосредоточиться собеседнику, но и вводит зрителя в атмосферу разговора-воспоминания. Согласитесь, что такое вступление намного убедительнее, нежели традиционный прямой вопрос: «Какие качества академика Вавилова вы считаете наиболее характерными?» В-пятых, интрига поразительна. Да, и в том плане, что удивительно, ловит очень разнообразно и всегда своеобразно людей на какую-нибудь слабость, любопытство, тягу к запретному, стереотипное реагирование, интимные инстинкты. И в том смысле, что сражает на повал. Венгерка Илона Сталлер, 1951 года рождения, известна как Чичолина, итальянская порнозвезда-политик, делится способом быть всегда в центре внимания. Привлечь внимание людей несложно. Помнится, во время Чернобыльской аварии я носилась обнаженной по Риму и Милану с изображением последствий радиации на теле. А однажды я зашла в переполненный Колизей, и стоило мне приподнять блузку и обнажить грудь, как толпа выслушала все, что я хотела сказать. В-шестых, интрига хватательна. Как бы мы ни сопротивлялись, но любого человека всегда есть чем зацепить. Мы всегда будем ловиться на флакончик секретного чудодейственного снадобья, распространяемого через дистрибьюторную сеть, и на кассеты с записью ультразвука, дающего возможность, положив магнитофон на ночь под подушку, выучить иностранный язык за неделю и еще на многое и многое. Представьте себе ситуацию. Вы стоите на остановке, замерзшие, злые, долго уже ждущие маршрутку, и вдруг останавливается рядом с вами шикарный «Мерседес», открывается дверца, и кто-то незнакомый предлагает вас подвезти. Вы, конечно же, отказываетесь, еще чего, завезет куда-нибудь и убьет. Но человек веселый и искренний. Он говорит, что только что узнал, что у него родился мальчик, что он счастлив и готов любить и целовать весь мир. И подвести кого-то — это такая кроха излития его чувства восторга по отношению к такой удаче в судьбе, что тут и говорить не о чем. Вы заколебались, вы уже не так боитесь. И правильно. На то она интрига, чтобы правдоподобно дурачить людей. Вы садитесь. А потом ваши органы трансплантируют кому-то за рубежом, а ваши кости скармливают местным собакам. Увы, такова, такова. Селяви. В-седьмых, интрига искусна и изобретательна. Выкрутасы нашей находчивости столь проникательны и оригинальны, что впоследствии нам только-то и остается, что сокрушенно разводить руками да удрученно приговаривать: «Это ж надо!» Однажды известный советский композитор Никита Владимирович Богословский, он автор свыше 300 популярных песен, скажем, таких как «Любимый город», «Темная ночь», обратился к не менее известному диктору Всесоюзного радио. Он ввел последние известия, зачитывал сводки Совинформбюро во время войны, объявил о победе 9 мая в 1945 году и сообщал о всех запусках космических кораблей Юрию Левитану. Они были ровесники и общались запросто, с просьбой что-нибудь ему нарисовать на листе бумаги. Левитан было запротестовал: «Да я не умею, да и зачем? Ничего, кроме детских каракулей, у меня и не получится». Но проситель был настойчив и убедителен. «Да ради бога, Юрий Борисович, что сможете, то и изобразите. Мне все, все, что угодно подойдет. Да и не стесняйтесь, я ведь тоже рисовать не мастак». Короче, нарисовал Левитан что-то вроде лужайки, домик с трубой, птички, дерево, солнышко. Обычный рисунок, какие старательно и искренне рисуют малыши и первоклашки. Явно конфузясь, автор передал творение Богословскому. Тот, принеся листик, чуть больше тетрадного домой, поместил его под стекло, заправил в рамку и повесил в холле на самом видном месте. Всем гостям, что к нему приходили, Богословский гордо заявлял, голосом, каким преподносит обычно жемчужину коллекции: «Большая редкость. Подлинный Левитан». В подходах к интриге, ее рассмотрении, исследовании и изучении важно иметь в виду такое явление, как контактное поле. Оно есть, существует, наличествует, присутствует, проявляется. Контактное поле — такая же реальность, как и все остальное, окружающее людей. Именно оно есть питательная среда всех приемов и механизмов влияния человека на человека. Странно, что мы, обычно зоркие, его, это поле, до сих пор не замечали, может быть, в силу его феноменальности. Как не сразу, наверное, узнали, что два твердых и равнодушных друг к другу камня могут в ударном столкновении породить искру. Наука о человеке невозможна, как нет и не будет науки о свете свечи, о порывах ветра, силе дождя и завывании вьюги. Все эти явления и есть, и отсутствуют, ибо неопределимое никогда не может быть фактом. Но наука не единственный способ фиксации событий и познания их. Постижение возможно и более простым, естественным и органичным путем, проникновением, когда единомоментно схватывается весь круг вариаций и удерживается сознанием в целостной пульсирующей зыбкости. Кажется, что видимое вот-вот исчезнет, кажется, что обладание не более чем мираж, кажется, что все ощутимое — ничто иное, как сон. Явь сна, пожалуй, ближайшее определение тому, что присутствует, отсутствуя, и есть тогда, когда отрицаемо всеми и отвергаемо собой. Разве не удивительно, разве не парадокс, отвергаемое собой? Ведь чтобы отвергаться, надо как минимум быть. В нашей книге речь идет о человеке, о его жизни, поступках, судьбе. Кто только не брался за эту тему, кто только не точил мысль об эти вопросы, и что же? Да почти что ничего. А если откровеннее и точнее, то совсем ничего. Человек какой-то на редкость понятный и в то же время да нельзя ускользающее понятие. Вот он, я его вижу, слышу, чувствую, как будто понимаю. А прихожу в соприкосновение или наблюдаю его действия и замечаю, что во всем относительно него заблуждался. Человек никогда не то, что рядом, и не тот, кто напротив. Он не есть та зримая оболочка, источник слов и занятия пространства. Человек — это мое знание себя, одеваемое в облик того, с кем я в тот или иной момент общаюсь. Человек — это переносимая сущность. бывающее тогда и только тогда, когда взору моему явлен другой, вольно или невольно соотносимый со мной. Закономерен вопрос: а что же тогда есть влияние на людей? Наука — это искусство или эмпирические констатации? Ответ под стать вопросу — и то, и другое, и третье, потому что ни одно из них. Здесь есть некоторая схожесть с театром, ведь и там все демонстрируемое есть как бы, то есть все страсти по явно несуществующему поводу, все придумано, даже выдумано. Однако нереальная реальность театра как раз и есть высшее соответствие действительности. Конкретные люди умирают, а их типажи, запечатленные в литературно-актерском синтезе, живут вечно. Медея и Дон Кихот, Эдип и Д'Артаньян — куда большие люди, чем любой из нас. Приемы — это, так сказать, моментальные снимки нашего сценического поведения. Нам самим для себя способы воздействия на других ни с какой стороны не нужны. Они как автобус, в отличие от лимузина, то есть изначально общественны. И в этом смысле свойстве и качестве они лишь там, где задаются контактные ситуации. И именно они, эти ситуации, оживляют те элементы в обеих сторонах столкновения, которые зачинают действия, могущие быть потом оприходованными, как интрига, ход, трюк, манипуляция. Вот почему все те, кто пытались войти в человека, всегда находили не то, что искали, а только холодную пустоту или пылинки горького пепла. Есть свеча, есть огонь и есть свет. Но дрожание огонька — это видимая необходимость, ибо в каждое мгновение его неопределенность скорее есть, чем нет, а определенность, увы, призрачна. Миг, он всегда как бы маг. Так что задумаемся над чародейством тех обстоятельств, которые нас породили, над нами властвуют, а если и уступают, то для того только, чтобы заманить. Параграф третий. Кванты интриговедения. Если год урожайный, люди становятся гуманными и добрыми, если же год неурожайный, то люди становятся негуманными и злыми. Мо Цзы. С этой фразы «Мо Цзы» могла бы начаться наука об интригологии. Вот есть теория общения, вот есть взгляд на то, как понимать человековедение. Однако должен быть и еще один ракурс вникания, при котором объект должен разделяться на субстанциональность и на обусловленность. Тогда мы увидим, что, скажем, хрупкость — это не свойство стекла, а принадлежность сильных давлений на него, и гибкость — это не свойство травы, а недостаточность усилий ветра. Поток воздуха может быть таким, что даже скала будет крошиться под его напором, так что от травы вообще ничего не останется. Интрига — это все те случаи, ситуации, моменты, обстоятельства, когда мы становимся такими, какими нас делает или хочет видеть внешняя среда. Быть для воды колючей и твердой льдом — это интрига против нее или искусственных низких температур или зимы. Перехват нашей воли в чужие руки — это и есть направленное на нас чье-то влияние. Сущность человека в этом плане очень походит на театральный задник, который вроде бы бел. Правда, что толку от белизны и самости, если этот задник используется исключительно и только на сцене? Однако всегда светится лишь тем цветом, который задается цветом светофильтра на подсвечивающем его задник, прожекторе. Мир влияния не менее обширен, чем мир жизни. Родители, школа, сверстники, институт, работа. Но влияние может носить характер расцвечивания, а может быть чем-то вроде огня, и тогда задник уже корежится, извиваясь, теряет свою белизну и отсвечивает по-другому. Классификация влияний, выяснение позитивности их вектора и степени их невмешательства в самость — это и есть ареал интригологии. Однако вот что важно, хорошо бы понять то, что мы всегда, и сейчас, читая это тоже, есть следствие уже каких-то влияний. Почему бы не интрижных? Спросите себя, какое море само по себе? А что, разве кто-то видел или может увидеть море само по себе? Не несущим на себе суда, не волнующимся, не отражающим небо, не блестящим под солнцем или под луной, не дышащим глубиной, не температурящим под время суток или время года, не переполненным своими обитателями и жертвами кораблекрушений. Желая быть вместе с другими, мы поворачиваемся искренне, со всей душой, без какого бы то ни было камня за пазухой, к ним, и тем самым становимся напротив них, то есть, если брать диспозицию, то против них. Вот так мы вляпываемся невольно в ситуации. Нам вовсе не нужно творить какое-то особое зло. Зависть, лукавство, обман порождают его сами собой одним тем, что они уже есть. Корысть, жадность, неуемная страсть приобретательства и накопительства, откуда они, почему нам присущи? Ведь без потерь, дележки, раздаривания не обойтись. Собственно, не отдавая, не освободишь место для нового. Никакого секрета в страсти скопидомства нет. В принципе, человек не должен был бы так цеплятельно держаться за обладание. Но человек не вечен, и, кроме того, не один на свете. И вещи не вечны, и их не так уж много. Да и обновляются они постоянно, тем самым создавая все время относительное убывание общего количества. А если брать саму жизнь, то любое отъятие от нее не уменьшение, а убиение. И человек не может этого не понимать и не чувствовать. Вот и создает себе ощущательные заместительства и защиту. Только не надо поучать и говорить, что все это реальность миража. Здравые доводы нам противны, мы их все равно слушать не станем. Дружба. Мы потому и дружим, что только в таком акте взаимоотношения друг к другу способны проверить суть своей души. Не я осчастливливаю дружбу собой, и не мой друг делает это, а сама дружба, возникая из моего желания одаривать собой другого, превращает и меня, и моего друга во много раз нечто большее, чем мы оба были до того, подобно тому, как параболическое зеркало способно увеличивать слабый свет огня в луч прожектора. Мы часто спрашиваем себя, а почему настоящий друг бывает только один? Я бы так ответил, а разве бывает два прожектора от одного светоисточника? Обратимся к такому вопросу, как катарсис. По древнегреческим представлениям очищение, мол, пробуждение вживания рождает сопереживание. Совместный плач как бы очищает, ополаскивает, осанитаривает, дезинфицирует душу. А всякое пропускание беспокоящего и проблемного, занимавшего и опечалившего других, способно сглаживать волнение легче и адекватнее, что ли, освобождаться от них. Страшное в нас, наносное, низменное и такое же, но воспринятое извне как недостойное в других, способно аннигилировать. Аннигиляция — это уничтожение исчезновения, термин, заимствованный из теоретической физики, где он обозначает превращение, происходящее при столкновении частицы с античастицей, при котором они исчезают, превращаясь в другие частицы, например, при малых энергиях столкновения из пары электрон-позитрон возникают фотоны. И тогда облегченный дух наш воспаряет, происходит будто бы возвышение. Конечно, пропуская огонь через горючую среду, избавляешься от возгорания, ибо нечему больше гореть, все выгорело. Если таким был смысл катарсиса, знакового слова, введенного в душеописательный оборот древнегреческим ученым и философом Аристотелем 384-322 годы жизни до нашей эры, то надо сказать, что роль этого понятия отныне исчерпана. Сильные и мгновенные страсти, каковыми полнится нынешняя жизнь, могут уже и не задеть, и не очистить, а если где-то и оставить след, то не в виде прижигания, а, пожалуй, и кажется этого сейчас сколько угодно, прожигание. И тогда, когда все унеслось и исчезло, и ураган чувств помчался дальше, в нас остается нечистое и ровное место, как, к примеру, аккуратно выжженный для ремонта участок асфальтовой дороги, а ранка, которая, образовавшись в неудобном месте, скоро делается язвой. Самое лучшее сегодня — капитальная оборона от беспрерывного трогания чувств. А то это рождает не трепет, как того якобы хотят, а трепетание. Нас не увлажняют, как это вроде бы имеется в виду, чтобы задетость пролилась из глаз каплей, чистой и прозрачной, а подвергают основательной стирке. Только вот опять зачем же? Чтобы стереть все наше? Душа человека — это не рабочая спецодежда, и потому, если на ней что и накапливается, то это не грязь, а необходимая опытом найденная защита. Здесь не может быть никаких навязываний от другого. У каждого человека на земле свой путь и свои впечатления. Лезть кому-то к нему со своим равносильно, что огородной лопатой возделывать поле мысли. Так что же теперь? Ни с кем, ни о чем? Вовсе нет. Если я прошу не светить мне лучом в глаза, значит ли, что я против подсветки мрака, сумерек, темени по сторонам и впереди? Если я сплю, то, пожалуйста, тоже избавьте меня от вашего света. Ну и что же с того, что он все делает видимым, не позволяя ничего забыть, пропустить, оставить без внимания? Рады за него и за вас, но отдыхать глазам лучше в темноте. И вообще, если строго, точно и жизни достаточно, то процесс усмотрения как центрального действия знания и познавания есть переход из невидимого к видимому, и вовсе не как-то по-другому. Мы стали назойливы по отношению друг к другу. Раньше это не являлось проблемой, так как не было такой масштабности в средствах информации. Сегодня же люди недопустимо приближаются друг к другу, и если этот процесс не остановить, грядет или уродование общества переобщением, или война. Война новая, невиданная, которая не снилась прежним поколениям, индивидуальная, отчаянная, непримиримая, каждого с каждым или со всеми. Причем пусть эта мысль будет понята правильно, никакой аналогии с принципами «человек-человеку-волк» и «борьба всех против всех» нет. Теперь это мой протест не по отъятию жизни у другого, а чтобы моя жизнь не погреблась под жизнеполнотой других. Идея и смысл интриги раскрываются неожиданно. Хочется оторопеть и сильно-сильно удивиться. Я предлагаю взглянуть на три призанятных высказывания. Подобно тому, как мы пользуемся частями своего тела до того, как узнаем, ради какой пользы мы обладаем ими, так и между собой мы природой связаны и объединены для создания гражданского общежития. Если бы дело обстояло иначе, то не было бы места ни для справедливости, ни для доброты. Цицерон. Чтобы быть полностью самими собой, нам надо идти к другому. Вершина нас самих — венец нашей оригинальности. Не наша индивидуальность, а наша личность. А эту последнюю мы можем найти, лишь объединяясь между собой. Пьер Тильяр де Шарден. Каждый из нас является связью для всех. Пришвин. Да, конечно. В интригологии есть своя тайна. Все наше на самом деле есть не только наше. По большей части мое во мне есть дар общества мне. Общество продолжает меня, общество раскрывает меня, своим востребованием меня оно позволяет мне и быть, и вообще что-то значить. Всем своим во мне я обязан другим людям. Собственно, если нет людей, то нет и меня». Видимо, эта зависимость для нас очень тягостна. Она напрягает и приносит беспокойство, даже боль нашему эго. Как же я? И вдруг всего лишь некоторый отблеск тех, что не я. Коллизия внутреннего раздрая тянет к нейтрализации, убирать всех тех, кто хоть сколько представляется нам помеховым, претендующим на нашу яйность. Каверзы лукавства, пакости коварства, злодейство и зависть, вероломность и негодяйство, лицемерие, двойственность, хитрость — все это непризнаваемость нас самих себе в том, что мы не хотим, не желаем, терпим, не терпим, иметь кого-то рядом с собой или вместо себя. Обычно эта несносная подоплека невидима и пребывает в некоторой успокоенности, так сказать, скрытой натянутости. Она как бы уравновешена, на манер подвешенного на веревке груза, когда напряженность самой веревки внешне не выражена, по крайней мере, не бросается в глаза. Но стоит только кому-то задевательно оказаться в поле нашего внимания, когда осуществлено поползновение на наши интересы, тут пружина нашего эго распрямляется, и нанесение сметающего удара становится неминуемым. Интрига — это телохранитель нашего «я». Это дань, которую индивидуальность человека платит его личности. Интрига хранит нас от людей, и поскольку делает это в рамках от человечности, да-да, имманентно и вынужденно по самой своей природе, является бесчеловечной. Интрига — это инициация триадной инструментации главного активатора в затевательном, намерительном и пересекательном поведении. Первое. Противодействие другим людям, утаивание намерений, захват и подавление чужой воли своей. Второе. Влияние, марионеточный акцент, многоходовые комбинации. Третье. Перерисовка, раскладки, тактика обеспечения осуществимости ставимых перед собой целей, коммуникационного узора, козни, стратегии пакостливых распасовок. Нам пора брать контроль над своей душой, натурой и характером. Надо начать замечать и различать те напластовывания, которые обусловлены чужим воздействием и влиянием. Нельзя быть заложником чужих сущностей в нас. Нельзя не уметь прогнозировать и предсказывать итог наших контактов с другими людьми. Пора уже и душе стать умной, внимательной, осторожной, прозорливой, расчетливой. Проблема интриги — это проблема короткой дистанции. На расстоянии 1 километра интрига невозможна. Пакостить, ненавидеть, причинять вред и зло можно только вблизи. Да и задевает нас лишь тот, кого мы видим напрямую, кто мешает нам вот здесь, прямо тут. И состязаемся мы за место под солнцем не с африканцем и не с австралийским аборигеном, не с индейцем американским, а с коллегой по работе и с ближайшим соседом. Мы другого человека из-за того, что он вплотную рядом, тут подойдет сравнение с картиной, чтобы ее разглядеть, надо отойти от нее, не различаем толком, не видим, не понимаем. Взять соседей. Раньше, живя в общем дворе, враждовали чаще, чем сейчас, живя на одной лестничной площадке, тоже вроде бы вблизи. Но изоляция людей сильнее. Каждый сам по себе нет спорной дворовой территории, и люди становятся человечнее друг к другу. На заводах зла и недоброжелательства куда более, чем в небольшом магазине. Здесь каждый сидит в своем кутке, отделе, и поводов для конфликта страстей и пристрастий явно меньше. Мне импонирует современная уфологическая доктрина, которая объясняет феномен НЛО тем, что развитая цивилизация исповедует дружбу, любовь, взаимовыручку и добро, а у людей на Земле этого сейчас нет и в помине. Я полагаю, что будущее землян, если они хотят не сгинуть во взаимной неприязни, только в одном – в расселении по космосу так, чтобы ликвидировалась скученность. Скученность – ад, это другие, Сартр. и есть самая главная беда сегодняшнего человечества. Отсюда замкнутость и страх, жестокость, как отталкивание непрошенного вторжения, и агрессия, как средство давить и убирать с дороги всех, кто встал поперек. Прожить необманутыми нам никак не удастся. Обман — это не то, во что мы входим, а то, что мы захотели в себя впустить. Мы можем и должны осуждать грабителя. Он обчищает наше жилище или опустошает наши карманы, взламывая запоры или переступая черту допустимого сближения, размывая понятие собственности и игнорируя принцип неприкосновенности. Мошенник же, скорее всего, похож на безобидного и скромного исполнителя музыки. И кто же, кроме нас, виноват, что мы, заслышав звуки, не устояли и пустились в пляс или запели в такт к обоюдной радости? Я вовсе не говорю, что манипулировать чужими слабостями и тем более пользоваться ими хорошо, но мне хочется как-то дать все-таки понять, что любая интрига — это спектакль, где наше участие не только предлагается, но и предполагается, а если короче и откровенно, то без нас и невозможно. Нам бы всем знать, понять, усвоить, что невозможное невозможно. Но человеку не дано не быть человеком, и любая слабость есть не убыток, а часть его естества. Вот и появляются люди по удовлетворению этих слабостей. Развернута целая индустрия оказания срочных и всевозможных услуг. В ней-то, в этой сфере, вспоможение нам, и есть свое благородство и своя низость. Последнюю группу составляют чистые мошенники, но и будучи таковыми, эти люди, давайте называть вещи своими именами, вовсе не делают зло, которое мы не хотим, а напротив, только и делают, что нам хочется и к чему мы тянемся. И что с того, если мы, как малые дети, норовим потрогать пальчиком кипяток? Не надо быть несмышленышами. Нельзя, оно и для взрослых. Нельзя. Странно, но друга, утешающего нас в минуту невосполнимой потери, мы не считаем мошенником. Парень, соблазнивший доверчивую девушку, тоже за такового никем не принимается. Но ведь в обоих этих случаях есть заинтересованность для себя. Один уменьшает поток надоевших ему стенаний, другой за ничто утоляет свое сладострастие. Видимо, надо различать мошенничество интриги и мошенничество корысти. Первое мы зовем лукавством и приемом воздействия на человека, а второе — способом использования человека с целью своей наживы на нем. Если внимательно присмотреться к миру, то мы увидим, что все существующее имеет в себе или вокруг себя некоторую защиту, жало, отпугивающий запах, позу устрашения, грозное рычание, опасность проявления, как, к примеру, у огня или у бездны. И так далее. Защитное поле, то есть совокупность способов останавливать, отталкивать или нейтрализовать других людей. Она есть и у человека. Особенность обезопасивающего поведения фиксирует и некоторые из специальных, а, возможно, и специфических, схем манер общения. Я имею в виду ситуации управляемого отшивания, когда внешне легкая ненавязчивость, отстранение себя от окружающих, на самом деле играет роль отшвыривающего щелчка. Расстояние между задачей и целью должно мериться не прямизной соединяющей линией, а кривизной нейтрализации замысловатости. Интригология — наука. О приемах, методах и способах вхождения в душу человека вопреки его воле. О законах, принципах и правилах организации и обеспечении манипуляции кем-то кого-то в целях достижения своих задумок. Об арсенале разных штучек и наработанных средств для создания помех чужим желаниям, планам, намерениям. Человек нынешний, каков он? А. Вот сегодня нам без этого уже никак не прожить. Первое. Мужество, честь, совесть, стыд. Второе. Добродетель. Порядочность, верность, преданность, лояльность, гуманизм, такт, щепетильность, учтивость, снисходительность, умение прощать, благородство, милосердие, благочестие, смирение, справедливость, духовность. Третье. Бескорыстие, самопожертвование. Четвертое. Величие души, щедрость, достоинство, не присмыкаться, гордость, знать себе цену. Б. Однако, увы, увы, и это тоже в нас есть. Сластолюбие, мелочная мстительность, цинизм, зловредность, неразборчивость в средствах. Из всех возможных средств воздействия на другого первое, что мы выберем, самое худшее, и по боли, и по остатку. Пакостливость, деспотизм, безжалостность, трусость, лицемерие, моральное убожество, низменность и подонистость — то, что обычно передается коротким, но емким словом «мразь». Параграф 4. Аксиомы, принципы и формулы интриговедения. Интрига — это цель для тех средств, которыми мы гарантируем нужный нам результат. Мягкость, жесткость, как и сам вид осуществления желания, определяются не только характером намерения, но и нами, личностью, натурой, психикой, конфигурацией удачливости, степенью желания и в борьбе с другими оставаться все же человеком. Вести войну честно значит проиграть ее. Ши Юй. Хитрость приводит к успеху быстрее, чем сила. Аль Муради. Если хочешь помочь правде, подружишь с ложью. Ассирийская пословица. Палестре редко увенчивается тот атлет, который сражается только с помощью мощи и силы, без всяких уловок. Лоренцо Валла. Чем слабее наши силы, тем скорее мы склонны к хитрости. Карл фон Клаузевиц. Чтобы быть естественным, надо уметь притворяться. Оскар Уайльд. Детей следует привлекать к себе пирожками, а взрослых — обманом. Лисандр. Искусство нравится — это умение обманывать. Люк Вавинарк. Нам приходится дурачить других людей, чтобы подчинить их себе. Маркиз де Сад. Ты хочешь расположить кого-то к себе? Так сделай вид, что теряешься перед ним. Фридрих Ницше. Чтобы победить противника, не стремись стать сильнее его, а сделай его слабее себя. Древнекитайское правило. Подставиться — это уже проиграть. Если у вас есть враг, значит, вы не умеете ладить с людьми. В обществе нужно лгать, и притом настолько тонко, чтобы вас не заподозрили во лжи и не начали презирать. Никола Шамфор. Не бывает такой ситуации, которую при некоторой фантазии нельзя было бы сделать совершенно невыносимой. Ежи Витлин. Все, что нам не нравится, должно быть, иначе как бы мы увидели то, что нам нравится. Тут идея зеркала. Да, в нем все наоборот, однако как иначе себя узреть? О, люди, люди! Как подлы вы, как льстивы, низкие, лживы, подлы и корыстны. Вы, к счастью, бредете лишь презренными путями. Фон Визин. Басня «Лисица-казнодей». Враги — тень человека. Чем больше человек, тем больше и тень. Восточная мудрость. Нет человека, довольного своим счастьем. Сенека. Мы всегда стремимся к запретному и желаем недозволенного. Овидий. Безоглядность в поступках — глупость, но мы почему-то это делаем. Люди блудливы и лживы, они гордецы и самохвалы, они исполнены корысти, зависти, злобы, лукавства. Апостол Павел. И никогда не будет так, чтобы человек не зарился на чужое. Сенека. О чем бы мы ни говорили, это всегда будет о погоде, о женщинах или о политике, о других, о том, как раздобыть деньги, и о том, как устроить кому-то пакость. Кто из нас не умеет или не понимает, как мешать, препятствовать, строить козни, выставлять другого в дураках? Кто рискнет предположить, что мы день не ведаем, для чего это делается? Волкам подобны мы, но злее и упрямей, и насекомыми бываем, и червями. Сабит ибн Джабир. Какой бы развитой ни была цивилизация, но в ней всегда царили, царят и будут царить чувства мести, принцип око за око и пожелание другим смерти. Что такое в нас щедрость? Это тщеславное удовольствие дарить. Франсуа Ларош-Фуко. Кто под колпаком, тот и на поводке. Не бойтесь, пусть наших оппонентов пугает их же бесстрашие. Кто бросил вызов, тот поднял судьбу. Хочешь мира, готовься к войне, Вегеций. В этом мы все. Сильный поедает слабого, люди обольщают и обманывают сами себя, влекомость к неочевидному всегда больше. Когда кому-то хорошо, то нам от этого почему-то очень плохо. Неутомимые презирать все от чего-то жаждут сильной, верной и бескорыстной любви. Мы ненасытны, обидчивы и злопамятны. Высшая ценность для нас — мы сами и наше здоровье, но в то же время много есть и безмерно пить и курить, неистовать в утехах любви — вот наш основной кураж. Мы знаем все, кроме самих себя, к примеру, не знаем часа своей смерти, и от этого мучаемся и страдаем. Себя мы извиняем скорее, чем другого, а вот утешить нам удается скорее других, чем себя. Во всем видимом мы видим не объект, а свое отношение к нему. Глядя на лужу, один видит грязь, а другой — отраженные в воде звезды. Благоразумие, слышимое от других, для нас все равно, что картина. В нарисованной речке не искупаешься. Дворцы не могут без куртизанства, без людей лестивых, раболепных, лицеприятствующих. Они преданы женщинам, заботятся об их удовольствиях, разжигают их страсти. И еще подхалимов, хитрецов, клеветников, всех тех, кому язык служит единственно во имя лжи и корыстолюбия. Это шарлатаны, которым он — человек, исполняющий какую-то светскую или духовную должность, доверяется, а они заставляют его проглатывать все и, в конце концов, отравляют его и убивают. Жан Лабрюйер. Истина нашего века, пройдя сквозь суровые испытания, мы становимся лжецами. Альбер Камю. Правители могут прибегать ко лжи и обману ради пользы тех, кто им подвластен. Ведь, как все знают, подобные вещи полезны, если их рассматривать в виде лечебного средства. Платон. Государство. Четвертый век до нашей эры. Разумение нерезультативно, если оно напрочь исключает глупость. И в делах не жди успеха, если намерен осуществить задуманное без урона. Рано или поздно в человеке возникает понимание того, чего от него хотят, если давление на него организовано умело, то есть методично, целенаправленно, неостановимо. Напрасно тщится ум исправить род людской, не справится ему с задачей такой. Аль-Мари. Зачем исправлять? Никто же не перерисовывает, скажем, листья на деревьях, если ему нравится не зеленый, а пусть розовый цвет. Так уж устроена человеческая душа, что более прельщается обманами, чем истиной. Счастье зависит не от самих вещей, но от того мнения, которое мы о них составили. Знаю я одного человека, который подарил своей молодой жене поддельные дорогие камни, но при этом сумел уверить ее, будто они настоящие. Спрашивается, не все ли равно было этой девчонке тешить глаза свои и душу стекляшками или хранить в ларце под замком действительно несравненное сокровище. Неужели и нам показывают стекляшки, а выдают за бриллианты? Эразм Роттердамский. Похвала глупости. 1509 год. Зависть — постоянная потребность ума, редко поддающаяся лечению культурой и философией. Сэмюэль Джонсон. Подкупить народ нельзя, зато удается его обмануть. Жан-Жак Руссо. Неудивительно разве что люди под выражением «сказать правду» всегда разумеют что-нибудь плохое. Жан-Поль. Чужое счастье всегда представляется нам преувеличенным. Шарль Монтескьё. Кто не умеет притворяться, тот никогда не сможет руководить людьми, тем более править ими. Тацит. Журналист берет интервью у фермера. «Считаете ли вы своих соседей честными?» «Само собой», — ответил фермер. «Но я же видел заряженное ружье возле вашего курятника. Это для того, чтобы они такими и оставались». Искусство интриги требует ума и исключает талант. Л.Г.А. де Бональд. И слава Богу, что есть хоть одно занятие, не требующее гениальности и одаренности от природы. Все происходящее — сплошной повод к несогласию с ним. Дружба — взаимный договор, стремление щадить интересы друг друга, обмен услугами, общение, где себелюбие всегда предполагает что-то приобрести. Франсуа Ларош-Фуко. Интрига составляет силу слабых. Даже у дурака хватает всегда ума, чтобы вредить. Уильям Шекспир. То есть интрига очень простое и доступное для всех дело, а вот то, что она сила — это особенно существенно, ведь интрига — это последнее прибежище для тех, кому уже не на что надеяться. Никому не нужны ни они сами, ни их цели, мечты, планы. Что же до шельмования, то в кого когда не бросали камни? Этой участи не избежали и самые великие. Вот, к примеру, критические замечания, сделанные Герценом относительно тех, заметьте, известных и уважаемых, кто прибегал к иронии, греческое «притворство», то есть насмешке, сарказму. У людей истинно добродетельных иронии нет. Иронии или от холода души, Вольтер, или от ненависти к миру и людям, Байрон. Не скупись на обещания, но выполняй лишь немногие из них, и ты будешь торжествовать над врагами. Данте Алигьери. Мы в любом случае должны обманывать других, ибо если мы будем делать то, что считаем нужным, открыто, нас большинство или не поймут, или не поверят. Фрэнсис Бэкон. Черт возьми, с этим молодчиком надо быть в ладах. Да этот негодяй далеко пойдет. Мнение одного персонажа о другом в романе Гида Бампасана «Милый друг». 1885 год. В словах «карьера» и «негодяй» есть любопытное равенство, одинаковое количество букв. Простая и приемлемая ложь всегда предпочтительнее сложной и непонятной правды. Делай бесчестно, если удается, и честно, если нет другого пути. Марк Твен. Великие дела удаются лишь тем, кто не старается сдержать данное им слово и умеет, кого нужно, обвести вокруг пальца. Никколо Макиавелли. Проходимец добивается успеха не столько из-за собственного хитроумия, сколько из-за доверчивости окружающих. Чтобы лгать и обманывать, выдающихся способностей не нужно. Сэмюэль Джонсон. Действительно, тут нет ничего сложного, обычное дело. Всеобщий мир так же невозможен, как неподвижность океана. Пьер Буаст. Для внешнего наблюдателя все выглядит обратно. Лао Цзы. Следствие из этой формулы – все люди в делаемом и говоримом тобой всегда усмотрят что-то против себя. Общественная жизнь – это постоянная схватка. Эммануэль Мунье. Сколько бы люди ни знали положительное, нормы, заповеди, советы, они все равно будут стремиться к дурному, пакости другим и вредя себе. Овидий. Метаморфозы. 08 год. Если дозволена цель, то дозволены и средства. Бузенбаум. Как трудно быть кем-то довольным. Жан Лабрюйер. Человек лишь тогда человек, когда вокруг него среда человеческая. Комбинаторика человеческих интрига-трюков очень изощренна. В нее неизвлекаемо впрессованы пакостливой волей веерность самых различных методов воздействия, многофакторность приемов влияния на человека и, конечно же, сбивание с толку. Выпад вроде бы вперед, а удар – коварный и убойный, назад. Мошенничество, обман, надувательство и прочие слова — это попытка хоть как-то обозначить и классифицировать те обстоятельства, в которых люди оказываются одураченными, причем по собственной же неосмотрительности и крайней доверчивости. Противостояние другим — это ситуация отталкивания, и, осуществляя ее, мы тем самым самопроверяемся на собственную устойчивость. Желание быть собой превышает любую критичность, хотя именно критикуя и можно быть собой. Чужое нас задевает своей чужойностью. Это главная причина нейтрализационного отношения, и пока светит солнце и живет род людской, интриги во всей их полноте и силе были и будут. Хитрость и предательство являются отсутствием способностей. Франсуа Ларош-Фуко. Формула интригологии. То есть есть востребованные обществом свойства и те, у кого они имеются. Тем в социуме комфортно. А есть и те, которые родились без этих свойств и качеств, они тоже хотят жить. Хитрость – талант эгоистов. Оноре Мирабо. Формула интригологии. Не мы даем себе характер, и коль скоро появились на свет, то считаться общество должно со всеми. Это во-первых, а есть еще во-вторых. Только эгоисты, хвала им и поклон, нашли способ утрясать свои хотения среди других людей – без меча и насилия. Мы любим больше тот факт, что мы дарим, чем тех, кому мы дарим, и то, что мы дарим. Франсуа Ларош-Фуко. Если хочешь вести людей на смерть, скажи, что ведешь к славе. Шарль Талейран. Предел хитрости — управлять без силы. Люк Вавинарк. Формула интригологии. Нет стрелы, которая пробивает камень, но есть вода, которая его точит. Корейская пословица. Ядом ничтожнейший гад могучего льва умерщвляет. Овидий. Одна из фундаментальных формул интриги. У завистливых людей длинные руки. Джон Келли. Люди ощущают самих себя, сравнивая себя с другими. Леон Фистингер. Отстаивание позитивного не может сводиться только к позитивному. Получится ли, скажем, разжечь костер, не ломая для него веток? Если мы все принимаем, что можно плохо делать хорошее дело, то почему бы не согласиться с наличием и того факта, что допустимо, да так оно и есть и всегда было, что можно хорошо, очень хорошо делать плохое, даже самое плохое дело. Пороки входят в состав добродетелей, как яд входит в состав лекарства. Франсуа Ларош-Фуко. Не обязательно своими действиями напрямую ослаблять человека. Очень результативным бывает просто брать и размывать фон его привычной устойчивости – то есть поступать так, как это, к примеру, делает солнечный луч, который своим сушащим противодействием, без заметного притрагивания, легко осыпает со временем идеально прорытую по земле траншею. Люди всегда во всех своих бедах винят обстоятельства, но они не правы. В этом мире преуспевает тот, кто ищет обстоятельства, которые ему необходимы. А если не находит, то сам создает их. Бернард Шоу. 80% того, чем мы обладаем, нам совершенно не нужно, зато у 20% населения есть 100% интерес к этим вполне лишним для нас 80%. Это и есть основа и фундамент всех облапошиваний и интриг. Не мешайте противнику выигрывать, лучше помогайте проиграть. Чем меньше у нас будет иллюзий относительно человека, тем легче и увереннее мы будем входить в контакт с ним, тем надежнее будет любое наше дело, затеваемое в отношении него. Все носит в себе свое собственное отрицание. Георг Гегель. Китайцы говорят: снег, падая на толстые крепкие ветви, ломает их под своей тяжестью, а молодые гибкие веточки, напротив, под действием тяжести они сильно сгибаются, настолько наклоняясь, что снег сам скальзывает с них, и они вновь выпрямляются. Любой успех нашей личности без нас невозможен, но живет он в других.